Глава 12. Измена и возмездие. Тем временем Трумпкин и мальчики добрались до темной невысокой каменной арки, которая вела внутрь кургана. Два часовых барсука, в темноте Эдмунд различал лишь белые пятна у них на лицах, выскочили откуда-то сбоку, оскалили зубы и прорычали: «Кто такие?» «Это я, Трумпкин», — отвечал гном, «а со мной верховный король Нарнии, явившийся на зов из далекого прошлого». Барсуки подозрительно их обнюхали с ног до головы, потом лизнули мальчикам руки. «Наконец-то», — произнес один из них. «Все-таки дождались», — сказал другой. «Посвятите нам, друзья», — попросил Трумпкин. Один барсук нырнул в арку и вернулся оттуда с факелом. Питер зажег его и передал Трумпкину. «Ведите нас, ДМД», — сказал он. «Мы не знаем всех здешних ходов и выходов. Все это сделано уже после нас». Трумпкин взял в руки горящий факел и пошел впереди по темному туннелю. Это было холодное черное помещение с замшелыми стенами. Навстречу факелу вспархивали ошалевшие летучие мыши, отовсюду свисала паутина. С тех пор, как мальчики перенеслись в Нарнию прямо с железнодорожной станции, они почти все время были на свежем воздухе, поэтому здесь они чувствовали себя так, будто неожиданно угодили в ловушку или в тюрьму. «Послушай, Питер», — тихонько шепнул Эдмунд, — «ты заметил эти каменные рельефы и надписи на стенах? На вид они очень древние, и тем не менее мы еще старше, чем они, ведь при нас их еще не было». «Да», — сказал Питер, — «это наводит на кое-какие мысли». Сначала гном шел все прямо и прямо, потом свернул направо, потом налево, потом по какой-то лесенке они спустились вниз и снова повернули налево. Наконец впереди забрезжил свет. Он выбивался у самого пола в щель из-под какой-то двери. Это была дверь, ведущая в центральное помещение кургана. И здесь впервые они услышали тихие голоса. Голоса доносились из-за двери и казались очень сердитыми. Похоже, там не на шутку ссорились, а кто-то кричал так, что в комнате не услышали, как мальчики и гном подошли к двери. «Что-то мне не нравится, как они разговаривают», — прошептал Трумпкин Питеру. «Давайте постоим с минутку и послушаем». Все трое застыли, почти вплотную прижавшись к стене по обе стороны от двери. «Вы очень хорошо знаете», — услышали они звонкий молодой голос. «Это король», — шепнул Трумпкин. «Почему в то утро я не смог протрубить в рог точно на рассвете? Неужели вы забыли, как Мирас напал на нас чуть ли не сразу после того, как ушел Трумпкин, и мы не менее 3 часов дрались, защищая свою жизнь? Я протрубил, как только у меня выдалась первая свободная минутка, даже не успев как следует перевести дыхание». «Вряд ли я когда-нибудь смогу забыть то утро», — отвечал сердито другой голос. «Ведь моим гномам пришлось принять на себя главный удар, и 1/5 их погибла». «Это не Кабрик», — шепнул Трумпкин. «Неужели тебе не стыдно, гном?» — заговорил густой, немного сиплый голос. «Стародум», — пояснил Трумпкин. «Всем нам пришлось не легче, чем гномам. Мы тоже много потрудились, но в то утро никто не сделал больше, чем наш король». «Можешь тешить себя этими выдумками сколько угодно», — сказал Никабрик. «Сейчас дело не в том, кто сколько тогда сделал. Что бы вы ни говорили в оправдание, суть одна. Никакая помощь не пришла. А это значит, что либо рог протрубил слишком поздно, либо у него нет волшебных свойств. Так ответь мне ты, великий писарь, ты, ученый-чародей, ты всезнайка. Неужели и сейчас ты будешь уговаривать нас положиться во всем на Аслана, на короля Питера и прочую компанию?» «Не стану отрицать, что глубоко разочарован ходом этой операции», — услышали они в ответ. «Это доктор Корнелиус», — пояснил Трумбкин. «Скажи уж проще», — съязвил Никабрик. «Твоя сумка пуста, твои яйца протухли, твоя рыбка сорвалась с крючка. Словом, все твои обещания оказались пустыми, поэтому отойди в сторону и не мешай делать дело другим, раз уж так получилось». «Помощь придет», — прервал его Стародум. «Я во всем полагаюсь на Аслана. Только наберитесь терпения. Ждите, как ждем мы, звери. Помощь придет. Может быть, она уже тут, за дверью». «Вздор!» — огрызнулся Никабрик. «Вы, барсуки, способны ждать до тех пор, пока само небо не обрушится на землю, и других заставляете дожидаться вместе с вами. А мы ждать не можем. Не имеем права ждать. Нам уже почти нечего есть, и каждый день мы несем непозволительные потери. Наши сторонники начинают уже потихоньку разбегаться». «А почему?» — снова перебил Стародум. «Хочешь, я объясню тебе, почему?» «Потому что все уже знают, что мы позвали на помощь древних королей, а они не пришли и не прислали никакого ответа. Но кто виноват? Ведь последнее, что сказал нам Трумбкин, уходя, скорее всего, навстречу верной смерти, было. Когда вы, ваше величество, протрубите в рог, пусть в армии никто не знает, что это за рог и какие надежды вы на него возлагаете. Мы это слышали и обещали сохранить тайну. Но уже к вечеру в армии, похоже, все знали, куда он ушел». «Если ты пытаешься намекнуть, что это я выболтал тайну, — закричал Никабрик, — то тебе проще было бы сунуть свое серое рыло в гнездо с шершнями». «Да прекратите вы оба! — вмешался Каспиан. — Никабрик тут намекал, будто знает, что нам делать. Мне хотелось бы знать, что он имеет в виду. Но сначала я должен выяснить, кто эти два незнакомца, которых он привел с собой на наш совет. Они слышали все, о чем мы говорили, но сами до сих пор отмалчиваются». «Это мои друзья», — заявил Никабрик. «Почему ты считаешь, что у тебя прав больше, чем у меня? Ты можешь приводить своих друзей на совет, а я не могу. Ведь барсук здесь лишь потому, что он твой друг. Да и у этого старого дурня в черной хламиде нет иного права присутствовать здесь, кроме того, что он, понимаете ли, твой друг. Чем хуже мои друзья? Почему я не могу приводить с собой тех, кого нахожу нужным? Потому что его величество — король, которому ты присягнул на верность», — сурово сказал Стародум. «Изволь-ка быть полюбезнее», — глумливо засмеялся Никабрик. «В этой дыре мы можем говорить просто и ясно, без всяких экивоков. Ты знаешь, и этот мальчишка Тельмарин тоже хорошо знает, что не бывать ему королем, если мы не поможем ему выбраться из западни, в которую он угодил сам и затащил всех нас». Наступила тревожная тишина. Ее нарушил доктор Корнелиус. «Может быть, — сказал он, — ваши друзья сами расскажут о себе. Кто вы или что вы?» «Почтеннейший господин доктор», — заскулил тоненький сиплый голосишко. «Я, с вашего позволения, всего лишь бедная старуха и весьма признательна его милости этому всеми уважаемому гному, что он подарил мне дружеское свое расположение. У его величества такое хорошенькое личико, да пребудет он в здравии и благополучии. И, конечно, его величество не будет бояться старушки, которую согнуло от ревматизма почти наполовину, ведь у меня нет и пары поленьев, чтоб согреться и вскипятить себе чайник. Да у меня уже не хватает сил даже на то, чтобы раздобыть для себя такую малость. Но все-таки я еще кое-что смыслю в своем деле. Разумеется, не в такой степени, как вы, господин доктор. Я только и умею, что сделать наговор, наложить заклятие, ну и еще кое-какие колдовские штучки. Я с радостью напущу их на ваших врагов, если мы, разумеется, толком договоримся обо всем, что касается нашего дела. Я сделаю для вас все, потому что ненавижу Мираза. Можете мне поверить, я ненавижу его больше всех на свете». «А все это крайне интересно и, тем не менее, достаточно», — сказал доктор Корнелиус. «Думаю, я правильно догадался, кто вы, сударыня. А теперь, Никабрик, пусть и второй ваш друг расскажет что-нибудь о себе». И тут послышался угрюмый, низкий и какой-то серый замогильный голос, от которого, как показалось Питеру, у него начало леденеть сердце. «Я голоден. Давно. И меня всегда мучит жажда. Если я в кого-нибудь вопьюсь клыками, то даже мертвый не отпущу его. А если он захочет освободиться, то ему придется вырезать кусок своей плоти, в который вцепилась моя пасть, и похоронить его вместе со мной. Без еды и питья я могу выдержать не одну сотню лет и не умру. Я могу пролежать 100 ночей на льду и не замерзнуть. Я могу выпить целую реку крови и не лопнуть. Покажи мне своего врага, и увидишь, чего я стою». «И ты привел сюда этих двоих, чтобы при них обсуждать наши планы?» — спросил Каспиан. «Почему бы и нет?» — ответил ему Никабрик. «Ведь только они смогут их осуществить». В течение 2-3 минут после этих слов Трумпкин и его спутники слышали, как Каспиан и его друзья тихонько переговаривались между собой, но разобрать, о чем шла речь, не могли. Наконец Каспиан громко произнес: «Хорошо, Никабрик, расскажи нам, в чем состоит твой план». Наступила пауза, затянувшаяся настолько, что мальчики начали сомневаться, станет ли Никабрик вообще говорить. Когда же он заговорил, голос его звучал совсем иначе, тише, и решительности в нем поубавилось, как будто и Никабрику не очень-то нравилось то, что он собирался предложить. «Все, что мы до сих пор говорили и делали, — мямлил он, — доказывает, что никто из нас не знал истинной правды о древних временах Нарнии. Трумпкин не верил ни в какие сказки или предания, но я готов поверить в любую сказку, если она подтвердится. Мы проверили этот рог, он проверки не выдержал. Значит, либо не было здесь никогда королевы Сьюзен с верховным королем Питером, королем Эдмонта и королевой Люси, либо они нас не услышали, либо они нам враги. Либо они сейчас спешат к нам», — вставил Стародум. «Я знаю, что ты способен без конца повторять это, даже в ту минуту, когда Мирас отдаст нас на съедение своим собакам». В голосе Никабрика зазвучала прежняя напористость. «Так вот, говорю я вам, мы испробовали лишь одно звено в цепи древних преданий и не добились никакого толку. Но когда у нас ломается меч, надо схватиться хотя бы за кинжал. Предание рассказывает нам о том, что в Нарнии помимо древних королей были и другие могучие силы. Почему бы теперь не воззвать к ним?» «Если ты имеешь в виду Аслана, — сказал Стародум, — то древние короли были его слугами, поэтому, воззвав к ним, мы тем самым воззвали и к нему. Я уверен, что короли уже в пути. Но если он почему-то не послал их, то бесполезно взывать к нему еще раз. Один он к нам не явится». «Да, — кивнул Никабрик, — и в этом я с тобой согласен. Если бы Аслан и древние короли явились к нам, то только вместе. Но они не пришли. Значит, либо Аслан умер, либо он против нас. Или нечто, еще более могущественное, чем он сам, помешало ему прийти к нам на помощь. Но если даже он все-таки придет, откуда у вас такая уверенность, что он придет к нам как друг? Судя по тому, что я слышал, для нас, гномом, он не всегда был добрым другом. И даже не для всех зверей. Расспросите-ка об этом волков». «И кроме того, все истории свидетельствуют лишь об одном его посещении Нарнии, да и то пробыл он здесь совсем недолго. Поэтому на Аслана нечего рассчитывать. Я думаю сейчас совсем о другом». Никто ему не ответил. С минуту за дверью было так тихо, что Эдмонд услышал даже астматическое сиплое дыхание старого барсука. «Так что же ты намерен нам предложить?» — вымолвил Каспиан. «Обратиться за помощью к силе, превосходящей силу Аслана, ибо она держала всю Нарнию в оковах своих чар много лет, если только в легендах содержится хоть одна капля правды». «Белая колдунья!» — в один голос вскричали все трое, и по шуму Питер догадался, что они разом вскочили на ноги.